Глава 3. А что, собственно, вас смущает в этом господине? В том-то и дело, Сергей Иванович, что на первый взгляд нет ничего такого. Приезжает не впервые, обычные деловые поездки, ведет себя здесь вполне корректно, там по возвращении тоже никогда ни с какими заявлениями не выступал, общителен, охотно вступает в контакты с нашими людьми, но разговоры обычно ведет самые нейтральные. Не замечено, чтобы особо расхваливал западную жизнь, скорее интересуется нашей. Какими аспектами? Самыми разными, но вполне безобидными. Что ж, общительность легко объяснима. Он ведь по происхождению русской. Ну, в общем, да. Мать русская была девчонкой, вывезена в 42-м году в Германию. Там познакомилась с каким-то полурусским полуголландцем. После войны вышла замуж, осталась там. Что настораживает? Тут, Сергей Иванович, два момента. Во-первых, некоторая избыточная, я бы сказал, пестрота биографии. Учился в Голландии, во Франции, в Западной Германии. Некоторое время жил в Англии. Про Бельгию я уж не говорю. Там он как дома. Да, но и понятно. Граница открытая, а расстояния у них такие, что из столицы в столицу трамваем можно проехать. Свободно владеет 4 европейскими языками, не считая русского. А как говорит по-русски? Как мы с вами? Это, кстати, странная деталь. Обычно дети иммигрантов и перемещенных говорят с некоторым акцентом. А тут чистота такая, что невольно наводит на мысль о спецподготовке. Будь он, скажем, филологом, славистом, это было бы объяснимо. Но зачем бы инженеру так шлифовать язык? Резонно, подумав, согласился полковник. А что известно о фирме, которую он представляет? Вот фирма-то больше всего и настораживает. С одной стороны, солидная контора с широкими внешнеторговыми связями и с хорошей деловой репутацией. Естественно, иначе и связей бы таких не было. Но известны, по крайней мере, 3 случая, когда служащие этой фирмы оказывались замешанными в неблаговидной деятельности. Главным образом, промышленный шпионаж и действия по подрыву национальной экономики в развивающихся странах. Африка. Да, и Ближний Восток. Я говорю, 3 случая известны, вообще-то могло быть больше. Теперь возникает вопрос. Действовали те 3 с ведома руководства фирмы или занимались, так сказать, самодеятельностью? А что это вполне правдоподобно? Приезжает инженер на работу в какую-то страну, там его подлавливает местная резидентура той или иной разведки 3-й страны и предлагает совместительство. Ну и начинает наш мистер подрабатывать налево, тем более, что интересы его фирмы, как ему представляется, от этого не страдают, так что он остается вполне лояльным служащим. Ну, это понятно. Но вы допускаете и первый вариант. Давайте подумаем, насколько он вероятен. Есть ли смысл в фирме рисковать своей репутацией, ввязываясь в такие мелкие делишки? Насчет мелких. Мне представляется, что мелкими они выглядят, взятые по отдельности, а все вместе, в совокупности. Эти действия могут быть элементами очень большой игры. Подрыв экономики 3-го мира осуществляется с дальним прицелом, так же, как идеологическая дестабилизация общества в странах соцлагеря. Если фирма втянется в такую игру, то уж тут деловая ее репутация вполне может быть принесена в жертву. Ох, не знаю. Чтобы капиталист пожертвовал деловой репутацией ради политики? Сомнительно, весьма сомнительно. Обычно у них и политика-то подчинена бизнесу, а вы предполагаете обратное. Добровольно он, может, и не пожертвует, а если его заставят? Тут любопытная выяснилась деталька. Фирма, о которой мы говорим, в финансовом отношении зависимо от консорциума Блом Хестер, который также контролирует несколько газет крайне правой ориентации, причем довольно, я бы сказал, напористых. Они часто дают враждебный нам материал по Афганистану и Центральной Америке, имеют своих спецкоров во всех горячих точках. Значит, теоретически, возможна ситуация, когда руководство фирмы бывает вынуждено мириться с тем, что некоторые ее служащие выполняют задания определенного рода, используя для этого, естественно, свое служебное положение. Они, говорите, продают оборудование для легкой промышленности. А география поставок у нас в стране? Москва, Киев, Ленинград, Тбилиси. А и вот еще что интересно. Это уже будет во-вторых. Обращает на себя внимание, с какой тщательностью выбираются представители для каждого из этих мест. Что вы имеете в виду? В Тбилиси от них приезжал некто Захава, отпрыск грузинско-армянской семьи, в свое время бежавший из Турции. В Киеве был господин Нечипорук, а Векслер обслуживает нас и Москву. Любопытно. Полковник усмехнулся, задумчиво почесал залысину на лбу. И те тоже хорошо владели местными языками. Да, так же, как и этот наш друг. В принципе, конечно, это может быть и проявлением особой деловой тактичности. Ну, как бы реклама фирмы, понимаете, вот, дескать, оцените. Мы даже представителей присылаем со знанием языка, чтобы вам не тратиться на переводчиков. Я об этом думал, Сергей Иванович. Но тут не просто знание языка. Тут уже владение доскональное, отточенное. Непонятно, зачем это инженерам, ведь достаточно было бы куда меньшего словарного запаса. Да, вдруг у машиностроительной фирмы сразу столько полиглотов. Случайность ли это? Ситуация во всяком случае необычная. Я специально интересовался у товарищей из машин импорта. Редко кто из приезжающих в совершенстве владеет русским языком. Выходит, эта фирма подбирает сотрудников по определенному параметру. В данном случае определяющим является совершенное знание местного языка. Но для обычных деловых контактов это качество нельзя считать необходимым. Следовательно, можно предположить контакты другого рода. А что эти названные вами лица, они по одному разу сюда приезжали или визиты повторялись? В том-то и дело, что повторялись. Тут даже определенная схема прослеживается. Первый визит связан с монтажом оборудования, затем 2-3 приезда по рекламациям. 2-3 рекламации в каждом случае? Полковник поднял брови. По-разному, Сергей Иванович. В Тбилиси было 3, в Киеве 2. В Москву Векслер приезжал уже 2. А что говорят специалисты? Обычно это дело, чтобы по импортным поставкам оборудования этого профиля было столько рекламаций. Я выясню, Сергей Иванович, и постарайтесь заодно выяснить вот еще что. Чем в каждом случае были вызваны неполадки оборудования, давшие повод вызывать представителя фирмы? Что это было? Дефекты конструкции, некачественный монтаж или, возможно, несоблюдение условий эксплуатации? А то ведь бывает и так, что у нас решают увеличить производительность за счет повышения эксплуатационных параметров, гонят на износ, отсюда и поломки. В таких случаях поставщик обычно опротестовывает рекламацию, а здесь ни разу. «Любопытно», — повторил полковник, — «любопытно. Словом, поинтересуйтесь в Москве, Киеве и Тбилиси. А вообще деловая репутация этой фирмы, вы сказали, на высоте?» Да, тут без подделки, фирма довольно известная. Логично предположить, что она поставляет свою продукцию и в капстраны. Интересно, как они работают там. И вот еще что. Эти двое других, как их, Нечипорук, Захава, запросите Тбилиси и Киев, не обратили ли они там на себя внимания. Может, вели себя как-нибудь неподобающе. В Киеве был недавно случай с одним туристом из Нидерландов. Большим оказался любителем общаться с советскими людьми. И тоже, кстати, украинского происхождения. Ну, а с этим господином Векслером? Что ж, придется, видно, присмотреть за ним, раз такое дело. Присмотреться, проследить контакты на всякий случай. Я внеслужебные имею в виду. Отпустив сотрудника, Сергей Иванович походил по кабинету, постоял у окна, глядя на заснеженные крыши под сумрачным низким небом. Чем больше он думал про инженера-лингвиста, тем меньше нравилась ему вся эта история. Что-то тут не так. Причем даже, можно сказать, довольно явно не так. Но уцепиться не за что. А пока не за что уцепиться, пока ничего не доказано, нельзя и действовать. Да, задачка. Но для чего бы этой обыкновенной машиностроительной фирме подбирать себе инженеров с таким знанием языков? И ведь не поехал же Захава в Москву, а Векслер в Тбилиси. Нет. Каждый действует в своей языковой стихии. Значит, главный смысл их поездок вовсе не в том, чтобы устранять неполадки поставленного оборудования. Главный смысл выходит все-таки в контактах, в разговорах с людьми. Вот тут, особенно если разговор ведется деликатный, если надо уметь понимать подразумевающееся, недосказанное открытым текстом, тут язык уже надо знать в совершенстве, иначе ничего не получится.